и будет последним идиотом, — сердито сказал Джон. Может быть, она просто юная потаскушка, которая забеременела в 16 лет, а теперь поет песни нашему доверчивому дурачку о том, как ей хочется учиться в колледже. — Не знаю, что и думать, — продолжала Лис. — Одно только ясно. Ведь последний год мы были не в себе. Ты пил. Я опустилась, была сама не своя, пытаясь забыть то, что произошло. Томми обедал в ресторане и встречался с беременной официанткой, на которой теперь хочет жениться. — Сумасшедший дом, правда? — спросила она, остро ощущая свою вину и растерянность перед тем, что происходит. — Может быть, так всегда происходит с людьми, у которых почва ушла из-под ног? — философски ответил Джон, садясь на кровати. Первый раз за долгое время они были так близки друг к другу, и впервые Лис почувствовала, что она не злится, не копается в прошлом, а только волнуется. «Знаешь, я думал, что сам умру, когда...» — голос Джона оборвался, не в силах закончить фразу. «Я тоже так думала», — призналась Лис. «Я как будто сама пребывала в коме все это время. Я даже... до сих пор не верю в то, что это действительно случилось». Джон обнял свою жену, и они долго сидели, прижавшись друг к другу. В первый раз за все это время они уснули, крепко обнявшись, не сказав больше ни слова. Глава 7. Когда у Мэрибет наступил следующий выходной, Томми снова заехал за ней, чтобы отвезти к своим родителям. Мэрибет, взволнованная и смущенная, надела лучшее платье. Томми, только что отыгравший матч в футбол, немного опоздал и сильно нервничал. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал он, глядя на свою подругу, а затем наклонился к ней, чтобы поцеловать. «Спасибо тебе, Мэрибет». Он знал, что решение познакомиться с Уит-Тейкерами далось ей не слишком легко. Мэрибет понимала, как это для него важно, и не хотела его подводить. У нее было уже почти 7 месяцев беременности. Кроме Томми, никто бы не рискнул знакомить ее с кем бы то ни было, особенно с родителями, и Мэрибет высоко ценила его преданность. Платье было шерстяное, темно-серое, с белым воротничком и небольшим черным бантом. Она купила его на свое жалование, когда поняла, что все остальные вещи уже тесны ей. Просторное платье, сшитое специально для будущих мам, хорошо скрывало выпирающий живот, и она ходила в нем с Томми в кафе или в кино. Волосы она зачесала назад и собрала в хвост, перевязав черным бархатным бантом. В этом наряде Мэрибет походила на маленькую девочку, которая зачем-то засунула большой надувной мяч под платье. Помогая ей забраться в отцовский фургон, Томми невольно улыбнулся этому сравнению, пришедшему ему на ум. Она действительно выглядела очень хорошо, и он надеялся, что встреча с родителями пройдет гладко. После той долгой беседы неделю назад он почти не говорил с ними. Родители только подтвердили свое желание увидеть его девушку.